Может, он решился бы кого-нибудь вывести с обреченного на долгий ледовый плен судна, ту же Ерминию Александровну. Все это очень маловероятно, но невольно думаешь о такой возможности, зная решительный характер Яна Нагорского. Эти полеты, может быть, смогли бы прояснить судьбу береговой партии отряда Альбанова. Но, увы, пароходы зафрахтованы только до Новой Земли. Кстати, 3 сентября к Андромеде подошла вернувшаяся от земли Франца Иосифа Герта. Капитан Ислямов пригласил к себе Нагорского. «Не ожидал, каюсь, не ожидал. Примите мои поздравления». Окончивший морское училище и морскую академию, капитан первого ранга Исхак Ибрагимович Ислямов в 1917 году выйдет в отставку генерал-майором корпуса гидрографов, но отдохнуть на пенсии ему не придется. Грянет революция, а потом гражданская война. Для него выбора не было. Он в добровольческой армии. В декабре 1918 года в Одессе он начальник комиссии по отбору солдат из плена для десантной армии для захвата Петрограда. По этим делам выезжал в Германию. Вместе с флотом ушел в Константинополь, где с конца 1919 года заведовал гидрографической частью русской морской базы. С 1921 по 1923 год вице-председатель Союза морских офицеров в Константинополе, где и умер в 1929 году. Наверное, ему, татарину, среди мусульман-турок было легче, потому он не подался ни в Париж, ни в Белград. А Нагорский получает новое задание – попытаться проникнуть как можно дальше на северо-запад от Панкратиевых островов. Может, где-то там или в русской гавани сейчас находится возвращающийся с земли Франца Иосифа, святой Фока. Полет, в который Нагорский отправился один, был чрезвычайно трудным. Сильный снег забивал глаза. Не видно ни стрелки компаса, ни даже своих рук. На траверзе Большого Заячьего острова встретились сплошные ледовые поля. Они дрейфовали к югу, грозя запереть до весны Андромеду. На обратном пути Нагорский предупреждает об этом капитана Поспелова. Тот торопливо отводит Андромеду в Крестовую губу. За ней туда приходится лететь, к большому огорчению Нагорского и авиаторам. Корабли больше не могут обеспечивать полеты. На носу полярная зима. А вскоре Нагорский получает приказ разобрать самолет и возвращаться на Большую Землю. Мир уже опутан войной, и его опытного летчика отзывают на фронт. Рушатся все его планы, связанные с Арктикой. Насколько дерзки они были, можно судить по интервью, которое он дал вскоре после возвращения из Арктики. «Если бы мотор был сильнее, сил 90-100, можно было набрать с собой провизии на 2 месяца». Если бы еще к этому прибавить склады с бензином и маслом на Панкратиевых островах, на мысе Желания и земле Франца Иосифа, то можно было бы лететь к Северному полюсу. А вот что он писал в рапорте на имя начальника главного гидрографического управления. «После произведенных мною полетов у Новой Земли я отметил следующее, что может сослужить пользу для будущей авиации в арктических странах. В воздушных слоях температура там изменчива в отрицательную сторону по сравнению с низкими слоями. Аэронавт Андре, который совершил неудачное путешествие к полюсу, утверждал, что ближе к полюсу температура верхних слоев воздуха должна быть положительной по отношению с нижними слоями. Это предположение оказалось неверным. В Северном Ледовитом океане очень часты изменения направления ветров на небольших расстояниях. Пролетев расстояние в 200 верст, я встретил 3-4 направления ветра. Часты туманы и облачность. Следующие экспедиции нужно снабжать гидропланами как можно более портативными, дабы легко помещались на судне, позволяя быструю разборку и сборку, и были как можно более грузоподъемны. Особое внимание нужно обратить на поплавки. Гидропланы следует иметь выкрашенными в красный цвет, как более заметные среди белого. Летать в арктических странах, хотя и тяжело, но вполне возможно. И авиация в будущем может оказать гидрографии большие услуги в следующих случаях. При рекогносцировке льдов, открытии новых земель, при нахождении и нанесении на карты подводных преград, препятствующих судоходству. С высоты хорошо видны все рифы, банки, отмели. Фотографии сверху могут дать точные данные для исправления и дополнения карт. Прошлые экспедиции, стремящиеся пройти Северный полюс, все неудачны, ибо плохо учитывались сила и энергия человека с тысячеверстным расстоянием, которое нужно преодолеть, полное преград и самых тяжелых условий. Авиация, как колоссально быстрый способ передвижения, есть единственный способ для разрешения этой задачи. Нагурский сам мечтает о полюсе. Основная база должна быть на земле Франца Иосифа, на острове Рудольфа. Жаром доказывает он Михаилу Ефимовичу Жданко. Помимо всего прочего, к нему легче пробиться кораблями. Разве не символично, что именно отсюда в 1937 году стартовали самолеты, высадившие на полюс группу Папанина? А потом можно и до Америки долететь. «К сожалению, война», — покачал головой Михаил Ефимович Жданко. «Вот приказ о назначении вас во второй Балтийский флотский экипаж». Чуть позже морской министр Григорович докладывал царю. Военный летчик, поручик по адмиралтейству Нагурский, участвовавший в экспедиции, снаряженной морским ведомством для поисков старшего лейтенанта Седова и его спутников, представил отчет о своих полетах, первых полетах на гидроплане в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Поручик Нагурский и предпринял 8 августа свой смелый полет на гидроплане в Северном Ледовитом океане вдоль берега Новой Земли до мыса Литке. Этот полет на высоте от 800 до 1000 метров продолжался 4 часа 20 минут, в течение которых сделано 420 верст –